что вас не устраивает, я являюсь официальным опекуном Гарри Поттера, и с разрешения лорда Поттера представляю его в Визингомате. Я являюсь регентом рода Блёк, соответственно и голос рода Блёк принадлежит мне. Лорд Гриффиндор, лорд Слизерин, лорд Пиверелл также предоставили мне свои голоса. Документы сейчас окажутся у вас на столе, ознакомьтесь. Повисла тишина, слышно было только тихие ругательства и перелистывание страниц. Леди Вальпурга, но я являюсь опекуном Гарри Поттера, возмутился Дамблдор. По нему было видно, что он просто кипит от гнева, но сдерживается, оставаясь добрым дедушкой. Да, странно, почему-то сам Гарри не был об этом в курсе. Гарри нашелся в семье маглов, где жил, ничего не зная о магии. К тому же я не видела никаких документов о том, что вы являетесь его официальным опекуном. Кстати, по этому поводу, как у его официального опекуна, у меня есть вопрос, на что тратились деньги, которые вы ежемесячно брали на его содержание. Сказать, что Великий Светлый был удивлен, это ничего не сказать. Если бы он мог испепелить взглядом, от меня бы не осталось даже пепла. А тем временем остальная часть Визингомата в шоке следила за этим диалогом. Деньги тратились на организацию его защиты. Не знаю, что за защиту вы использовали, но на дом, где он жил, не было наложено ни одного заклинания. Надеюсь, вы сможете мне предоставить все чеки, документы о вашей так называемой защите, с ехидной ухмылкой сказала я. А сейчас прошу вас ознакомиться с делом Сириуса Блека. В зал вошел адвокат семейства Блек и направился к огромному омуту памяти, выступающему в качестве проектора. Меня зовут мистер Смит, я буду выступать в качестве адвоката незаконно осужденного мистера Блека. Сейчас на ваших столах появились папки с информацией по делу. У меня есть воспоминания свидетелей, самого Сириуса Блека, человека, который совершил преступление. Тут наш любимый Светлый вздрогнул, в котором обвинили мистера Блека, а также его показания под зельем правды. Все заверено магически и подтверждено гоблинами. Уже через полчаса весь Визингом откричал друг на друга, обвиняя в том, что незаконно был посажен чистокровный волшебник. Еще через 5 минут единогласно было принято решение об освобождении, которое было немедленно приведено в исполнение. «Мой мальчик, как ты себя чувствуешь? Мама, где я? Ты в нашем доме, больше не будет никакого Азкабана». «Но как?» — с шоком в глазах произнес Сириус. «Я тебе все расскажу, когда ты поправишься. Эти чертовы дементоры нанесли тебе слишком много вреда. А сейчас просто отдыхай и набирайся сил. Скоро придет целитель, чтобы осмотреть тебя. Ладно, допустим, я верю, что эти ваши фокусы — настоящая магия. Но с чего вы решили, что я отдам вам свою дочь?» — кричал мужчина лет 30. «Я не прошу вас отдавать мне свою дочь, просто я хочу, чтобы вы поняли, она является магом. На нее обратил внимание один мой знакомый, и он хочет, чтобы она к моменту, когда ей придет письмо о поступлении в Хогвартс, знала мир, в который ее отправляют. Это какой-то бред. Я вас понимаю, но все же магический мир не сказка. Когда пришло бы время отправляться в школу и за ней пришел ее представитель, с вами бы не церемонились, а просто-напросто заставили бы магией делать то, что им нужно. Но как же законы? Ахаха, вы не понимаете, ваши законы и законы мира магов отличаются. Согласно законам магов Англии, у вас нет абсолютно никаких прав, и применить заклинание контроля разума на вас даже не будет преступлением. Боже, что же происходит? Схватился за голову мужчина. Но что же нам делать? Практически рыдая произнесла женщина, сидевшая рядом и обнимающая своего мужа. Для начала мы вместе пойдем в магический квартал. Мы проведем специальный обряд и проверим вашу дочку. Возможно, она является потомком одной из родов. Она ведь вам не родная? Да, да, как я и говорил, мы ее удочерили, когда ей было пару месяцев. Вот поэтому и надо проверить. После этого я помогу вам защитить себя и свою дочку. Я до сих пор не могу понять, зачем вам все это. Ну, для начала, меня об этом попросил человек, который сделал слишком много для меня, чтобы ему отказывать. Также не буду скрывать, что я уже сейчас чувствую, что она будет сильной волшебницей и, возможно, захочет вступить в мой род. Как видите, я ничего не хочу от вас скрывать, но, как я уже сказала, я ей ни в коем случае не наврежу. Гарри, целый год тебя не было, и тут ты появляешься просто в центре гостиной в компании какого-то розового существа с яйцом в сумке на животе. Чинси, как оказалось, зовут это существо, было целителем. И мало того, что оно окончательно излечило Сириуса, так еще и меня, Я чувствую, словно помолодела лет на 20. Сколько же еще всего ты мне преподнесешь? Не зря я тогда согласилась помогать тебе, а видеть Сириуса, который снова встретился с крестником, было просто незабываемо. Столько счастья и грусти в глазах я не видела у него никогда. Он обнимал тебя, плакал и извинялся, что не смог спасти родителей. К сожалению, мы пока не стали рассказывать ему всей правды, но это подождет. Гарри решил сделать это перед поступлением в Хогвартс. Девочка оказалась не так проста. Ритуал показал, что она дальняя родственница Кандиды Коктевран. Гарри, неужели ты это предвидел? Откуда у тебя все это? Вот уже 5 лет почти все свободное время она проводит у меня на Гримма. Просто невероятное стремление к знаниям. Неужели так сказывается влияние ее родственницы? К сожалению, род принять она не может, так как еще ребенок и очень слаба. Такие штуки может проворачивать только Гарри. Кстати, о нем я ей рассказала практически все, как и велел Гарри, но только после того, как она получила всю возможную защиту. И она очень хочет с ним увидеться. Ты уверена? Ты все обдумала? Посоветовалась с родителями? Да, я уверена. Произнесла симпатичная 10-летняя девочка. Это поможет мне. Хорошо, но ты же понимаешь, что без моего разрешения ты не сможешь принять род Коктевран. Да, но на данный момент он мне не нужен и вообще неизвестно, когда я смогу принять его. Хорошо, пойдем за мной. Мы спустились в ритуальный зал. За руку мы подошли к камню роду. Последний шанс передумать. Я не передумаю, сказала она, ложась на алтарь. Я Вальпурга Блёк, регент рода Блёк, произнесла я, положив руку на камень рода. Принимаю тебя в род Блёк. Отныне твое имя Гермиона Адара Блэкгринджер. Да будет так. Как ты себя чувствуешь? Просто прекрасно. Я чувствую, будто за мной кто-то следит, но это приятное чувство, я даже не знаю, как объяснить, словно в объятиях мамы. Это ведь хранитель рода? Да, это он. Завтра мы выберем тебе палочку из тех, что есть в доме, и начнем практиковать простенькие чары. Ты рада? Конечно, я жду этого с 4 лет. Интересно, насколько же сильной ты вырастешь, и зачем ты понадобилась Гарри? Неужели заранее подыскивал себе невесту? Сегодня 31 июля, в этом году я поступаю в Хогвартс. Тетя Вальпурга сказала, что мое письмо уже лежит у нее, и я сразу после школы, используя порт-ключ, оказалась на пороге дома на Гримма. Но только я вошла в гостиную, чтобы посмотреть, не там ли тетя, как посреди комнаты появился красивый черноволосый мальчик с зелеными глазами, держащий в одной руке милого рыжего лисенка, а другой держась за руку невероятно красивой девочки в зеленом платье и ярко-зелеными волосами. Не знаю, что я могла сделать, но я вскинула палочку и крикнула: «Кто вы такие? И что делаете в моем доме?» Вообще я думал, это дом Бликов, Гермиона. Том 1, глава 19. «Господин Гарри, вы вернулись!» — кричал домовик. «Да я вернулся, Кричер, леди Вальпурга дома», — улыбнулся я. «Да, хозяйка Вальпурга спускается», — Гарри прошептала Гермиона. Я ошибся, Гермиона, ты у нас теперь Блёк?» «Имя: Гермиона Адара Блёк Гринджер». «Раса: человек». «Пол: женский». «Класс: маг». «Возраст: 11. «Жизнь: 50. «Мана: 110. «Сила: 10. «Ловкость: 15. «Выносливость: 10. «Интеллект: 30. «Мудрость: 22. «Да», сказала, покраснев она. «Гарри!» Кинулась ко мне Вальпурга и стала обнимать. «Отпустите, задушите же!» «Ладно, ладно, но ты сам виноват, сколько тебя не было!» «Согласен, мой косяк, но теперь я так надолго уходить не буду!» «А где Сириус?» «Сириус сейчас в Европе, но скоро должен вернуться!» «Кто это с тобой?» «Ну, этот блохастого лиса зовут Еши», сказал я, кинув его на пол. «Слышь, двуногий, можно как-то поаккуратнее?» И в меня полетел огонь. HTTPS статиств трописорг мвики пупи магис покемон фашион флаш пнг. Вот примерно так, но только с пола. И вообще не позорь меня, я не лиса вульпикс. HTTP 77 4 BON RU 67 38 683 1867 73 19 667 73 Вулпикс Бенадуипек. Мне пора уже коллекционировать шокированные лица. Боже, какой он милашка, взвизгнула Гермиона и кинулась к нему. Отпусти меня, бешеная самка, стал отбиваться лапками Иши. Пальнешь огнем в нее, и я сделаю из тебя коврик в ванную, предупредил я Вульпикса. Ладно, ладно, слышь, бешеная самка, метнись за расческой, так уж и быть, я разрешу расчесать великолепного меня. Гарри, что это такое? Ну, это охранник моей невесты. Твоей кого? Хором. Моей невесты, знакомьтесь, это Салли. поклонилась девочка в зеленом платье. «Очень рада с вами познакомиться, Гарри много о вас рассказывал. Хаэм, невеста, очень интересно, приятно познакомиться, юная леди», — сказала Вальпурга. «Приятно», — как-то грустно сказала Гермиона. «Может, тогда выпьем чаю, да нормально поговорим?» «Конечно, господин Гарри, Кричер все сделает». «Так пока Кричер занят, надо кое-что сделать, леди Вальпурга. Какую у вас тут дверь почти не используют?» «Да вон ту дверь в кладовку, рядом со спуском в подвал». «Хорошо, я подошел и вставил ключ». Джарвису даже не надо было уже говорить, что нужно сделать. «Итак, теперь через эту дверь можно попасть в мой дом, жить я буду там. Войти туда смогут только те, кто находится здесь, ну и еще Сириус». «Гарри, ты что, научился создавать свои собственные пространственные карманы?» «Ну, вообще-то я это умел еще когда мы с вами встретились. И почему я это вижу первый раз?» — подняла бровь Вальпурга. «Да как-то не до этого было. А сейчас я гляжу, народу тут прибавилось, да и привык я уже к тому дому». «Хорошо, раз тебе так удобно, заставлять не буду. Салли, не могла бы ты показать Гермионе наш дом? А я пока поговорю с леди Вальпургой». «Конечно, пойдем, Гермиона», — улыбнулась она. «Да-да, конечно, пойдем». Ушли они, забрав с собой Вульпикса. «Итак, леди Вальпурга, как у вас тут дела?» «Очень весело, все, что ты просил, как ты понимаешь, я сделала. А наш общий друг какими только способами не пытался узнать, где ты и что это за новые лорды. Ахаха, видимо, у него не получилось». «Конечно, нет, так забавно было наблюдать за ним при каждой встрече на заседаниях Визингомата. Помимо этого, некие неизвестные личности пытались проникнуть в Минор. Ну, конечно, неизвестные. Ну, сил попасть сюда уже не хватит и 10 Дамблдорам. За это время защита очень сильно укрепилась, и все благодаря тебе. Да и я сама чувствую, что стало сильнее. Ну, неудивительно, ваш род не самый светлый, и соответственно проклятие ослабляющих род тоже было навалом. Кстати, о проклятиях, Хантер, Гингар, воздух пошел рябью, и рядом появились два покемона-призрака и полетели облизывать меня. https://thumpskfitsatsomkuestionablifantchiferposter.jpg. Ну хорош, а для вас есть задание, они моментально стали серьезными. Незаметно обследуйте город, если найдете призраков, тащите ко мне. То же самое относится к бесхозным предметам, от которых вы чувствуете силу крестражи и проклятия. У вас на все про все месяц, можете захватить с собой еще кого-нибудь, только не вздумайте попадаться. Будет исполнено. И они снова растворились. И что это было? Что это за существа? Гарри, объясни уже. Почти в панике сказала Вальпурга. В общем, существует другой мир, где живут разные сильные и не очень существа. Они могут заключить контракт с сильным волшебником и помогать ему, уже в его мире. Это что, демоны? Ахаха, нет, конечно, вы что? Можно считать, что это магические животные, просто из другого мира. Они точно не демоны, хотя некоторых точно можно за таковых принять. Поморщился я, вспомнив свои тренировки. Интересно, я когда-нибудь перестану удивляться? Сомневаюсь, улыбнулся я. А это Салли, кто она? Это сложно объяснить. Давайте пока остановимся на том, что она моя невеста. Чуть позже я все объясню. Дело твое, надеюсь, вы будете счастливы. Я в этом не сомневаюсь. Что ты планируешь делать дальше? Ну, на этот месяц запланировано несколько дел, а затем пойду в Хогвартс. Надо будет разобраться с нашим светлейшим. Я, конечно, мог бы пойти и убить его прямо сейчас, но сначала я поиздеваюсь над ним. Интересная позиция, ты уверен, что справишься? Еще как, просто мне интересно с ним немного поиграть. Хочу посмотреть, как рушатся его планы и он впадает в отчаяние. Хочу увидеть, как от него отвернется весь магический мир, оскалился я. Ладно, не будем пока об этом. А вы коварный мистер Поттер, даже меня пробрало. Может, вы все-таки Блек, улыбнулась она. Ну, общие родственники у нас есть. Так, я вот что хотел, вы можете организовать мне встречу с Малфоем, желательно у него дома. Странные у тебя запросы, ну это не проблема. Он не меньше Дамблдора хотел познакомиться с лордами. Вот и замечательно. Госпожа Вальпурга, господин Гарри, чай готов. Отлично, позови Гермиону и Салли. Они за этой дверью. Будет исполнено. Итак, Гермиона, как тебе домик? Очень красиво, но что это за животные там? Я таких никогда не видела. А Салли не стала рассказывать. Ах это, ну можете звать их покемонами. Они мои помощники. Кстати, Вульпикс, что у тебя на руках? Тоже один из них. Правда, самый охреневший. Попрошу не выражаться, сказала Вальпурга. Да, начальник, слушай старуху. как ты назвал меня?» В столовой даже похолодело при этом вопросе. «Ахахах, Вульпикс-самоубийца, ты хоть думай, на кого лезешь. Простите меня, госпожа», — ляпнул, не подумав, и глазки как у кота из Шрека. «В следующий раз я пущу тебя себе на шубку», — уяснил, что не сработал твой коронный взгляд. «Начальник, че за дела, куда ты меня привел? Она же страшнее Петра, а вот вежливее надо быть. Кстати, детишки, тут вам письма». «Ура!» — взвизгнула Гермиона. «Ах, ну да, письмо из Хогвартса. Кстати, куда пришло мое? Прямо сюда. Интересно, как работает система отсылки писем? Существует артефакт, который автоматически составляет список учащихся. Директору остается только написать эти письма, а совы сами находят, куда их доставить. Ну, посмотрим, что тут пишут мистеру Поттеру». «Это понятно, Альбус, много имен, Дамблдор, ну, в общем, ничего необычного. Хорошо не показал мои титулы, а то уж подумал, не будет сюрприза». «Гарри, а Салли пойдет в школу?» — как-то странно спросила Гермиона. «Пойдет, но не в качестве ученицы». «Не поняла. Салли не совсем человек, она сейчас так выглядит, потому что в безопасности, но в любом другом месте она примет иной вид. Так безопаснее, потому как сейчас она не сильнее обычного человека. Я же говорил, все очень сложно, да и с покемонами вообще не все так просто. Как-нибудь потом я все вам объясню. А пока достаточно и этой информации. Собственно, поэтому блохастого отправили вместе с нами. Эй, я вообще-то еще здесь, ну почему принцесса выбрала именно этот двуногий мешок с костями?» Том 1, глава 20. «Леди Вальпурга, рад вас видеть. Вы так неожиданно попросили о встрече. Что-то стряслось. Все в порядке, Люциус? Знакомься, это Гарри Поттер. Именно он хотел с тобой пообщаться». «Здравствуйте, лорд Малфой, рад познакомиться». «Я тоже, но что же понадобилось вам от меня?» — прищурился он. «Ну, думаю, нам стоит пройти в место более подходящее разговору». «Хорошо, следуйте за мной». «Да, прям дворец скромного царя, ничего вычурного, но видно, что вся обстановка очень дорогая и качественная. Да и кабинет, в который он нас привел, обставлен не хуже. Я так понимаю, вы пришли не просто так, леди Вальпурга?» «Ой, Люциус, не обращай на меня внимания, я понятия не имею, что он затеял, я здесь просто как сопровождающий». «Итак, мистер Поттер, ну я тут по делу. Во-первых, было бы неплохо получить клятву о неразглашении информации, которую вы сегодня получите». «Простите, что?» — и скептический взгляд на Вальпургу. «Я бы на твоем месте его послушала, не пожалеешь. Я решил наведаться в гости к одному из своих вассалов», — продолжил я после принесения клятвы, подняв руку, на которой появился перстень лорда Певереллу. «Ахахах, Вальпурга, ты хочешь сказать, что это и есть таинственный лорд Певереллу?» «Нет», — вместо Вальпурги ответил я, и проявил остальные перстни. «Да это какой-то бред. Бред — это когда аристократ из старинного рода ставит на себя метку раба. Да как ты смеешь, мальчишка? Да легко, пару ритуалов и ваш род вымрет, за то, что пошли против своего сюзерена. Да-да, лорд Малфой, покопайтесь в архивах рода и узнаете, кому вы приходитесь вассалами. Но мы сейчас не об этом пришли говорить. Я хочу наладить с вами отношения. Сначала ты мне угрожаешь, а теперь хочешь наладить отношения? Ну и чего ты хочешь?» «Ну, для начала черную тетрадочку, которую оставил на хранение вам один психованный темный лорд». «Что? Откуда ты об этом знаешь?» — с паникой в глазах крикнул он. «Да я много чего знаю. Вон леди Вальпурга уже даже удивляться перестает, и милая улыбка от Вальпурги. Я не могу отдать ее, он убьет меня, когда вернется». «Да вы хоть знаете, что это такое?» «Нет, это его крестраж, бойтесь, что он вернется, и сами же храните способ его возвращения, тащите уже сюда тетрадь, да я ее уничтожу». «Вальпурга, что происходит? Я не понимаю, это какая-то шутка». «Люциус, ну ты же не дурак, перстни главы рода подделать нельзя, плюс информация, которой даже я не располагала, да и к тому же я уже видела, как он уничтожает его крестражи». «У лорда был не один крестраж?» — крикнул он. «Ну, штук пять было точно. Мда, это многое объясняет». «Ладно», — Люциус махнул палочкой, и ко мне в руки упала тетрадь. «Держите свою тетрадь». Я взял в руки тетрадь и активировал навык. «Поглощено 20% характеристик, всего 97, и народной души». «Ну вот это уже неплохо», — кинул я тетрадь Люциусу. «Оставьте себе в качестве сувенира и напоминания о своем идиотизме». «Гарри, ну зачем так?» — спросила Вальпурга. «Он прав, хоть я и не по своей воле принимал метку, но все же способы этого избежать были. Кстати, о метке». Я встал и подошел к Люциусу, Положив руку на место, где находится метка. Джарвис, что можем сделать? Да, собственно говоря, схема проверена, все будет в порядке, но ты зацепишь и остальные проклятия. Эх, будете мне по гроб жизни обязаны, лорд Малфой, я помимо метки еще и остальные проклятия с вас снял. Ты сделал что? Неровно закатывая рукав и смотря на чистую кожу ошарашенным глазами, сказал Малфой. Но как? Вот леди Вальпурга, я нашел, кого теперь буду удивлять. Бедный Люциус, надеюсь, ты выдержишь. И хитрая улыбочка. Я уже не понимаю, что происходит, говорил он, подойдя к бару и наливая целый стакан огневиски. Я так понимаю, я теперь вам должен? Ой, нет, это так, демоверсия. Вот когда я ваш рот от проклятия избавлю, тогда будем говорить о награде. На последних словах он выронил стакан, который упал и разбился. Да-да, Люциус, Вальпурга скинула иллюзию с себя, и на свет показалась относительно молодая женщина. Это прекрасно, когда на твоем роду нет ни единого проклятия. Вслед за стаканом упал и сам лорд. Да, перестарались мы. Ну так что, лорд Малфой, вы будете со мной дружить? Через пару минут, когда мы привели его в чувство, спросил я. Видимо, у меня нет выхода. Ну какой-то вы пессимистичный. На самом деле у нас одни цели, хорошо и спокойно жить. А это я вам обеспечу. На данный момент от вас только требуется поддержка в Визингомате. За это вы получите отличное будущее и избавление рода от проклятий. Через пару часов я стоял в ритуальном зале Малфоев и смотрел на три вытянутых лица. Эх, жаль, здесь нет Вальпурги, ей бы, наверное, понравилось. Ну что вы встали, все кончилось, проклятия сняты. Так ладно, Драко, может, покажешь мне дом, пока твои родители приходят в себя. Да-да, конечно. Прикольный у вас домик, Драко. Гарри, расскажи мне, что это сейчас происходило. Ну если вкратце, на вашем роде больше нет никаких проклятий, но думаю, это тебе и отец объяснил. Да, объяснил, но я все равно не понимаю, тебе столько же, сколько и мне, как ты все это сделал. Ну вот смотри, у твоего отца и твоего рода есть секреты. Конечно, как-то даже с гордостью сказал он. Ну вот и у меня есть секреты. Драко не был совсем дураком и знал, куда лезть не стоит. Мы прошлись по некоторым комнатам в доме, затем вышли в парк. А это знаменитые павлины твоего отца? Да, отец ими очень гордится. Очень часто гости хотят их выкупить, но отец не продает. Ну действительно красивые птички. Господин, раздался голос сзади нас, и обернувшись, Драко отскочил назад, а я спросил. Что такое, Хантер? Мы нашли вещи, которые вы просили, но они слишком большие и мы не сможем доставить их. Я могу показать, где они. И что это? Это стрелки часов на одной башне около реки в городе. Неужели Биг Бен? Не знаю, господин. Прям даже интересно стало. Ладно, подумай о каком-нибудь месте рядом с башней, где нет людей. Я положил руку на Хантера и исчез. Папа, мама, что такое, Драко? Сказал испуганный Люциус, выбежавший навстречу к нему вместе с Вальпургой и Нарциссой. Мы были с Гарри во дворе, потом появился какой-то монстр. Гарри прикоснулся к нему и исчез. Драко, мальчик мой, посмотри мне в глаза и вспомни, как выглядел монстр, произнесла Вальпурга. И через пару секунд засмеялась. Расслабьтесь, все в порядке, это, скажем так, друзья Гарри. Друзья неверяще спросил Драко. Ну может, когда-нибудь он вас познакомит. Мда, такого я не ожидал, какой-то идиот сделал крестраж из стрелок часов, но самое смешное не это. Второй идиот сделал крестраж из второй стрелки, причем маги были явно слабые, так как я почти ничего не получил с них, но зато полетал рядом с знаменитыми часиками. Хантер, вы молодцы, продолжайте, а я пошел. О, я гляжу, вы решили попить чаю, сказал я, переместившись в гостиную. Гарри, где ты был? Грозно спросила Вальпурга. Прикиньте, кто-то сделал крестражи из стрелок на Биг Бене, стало так интересно, что не удержался и слетал туда. Все, я больше не могу, добежи в огневиски мне, крикнул Люциус. Вот ваш огневиски хозяин, произнес домовик, появившийся через минуту. «А Добби, а ну-ка иди сюда», — сказал я. «Выполняй», — сказал Малфой. «И кто же тебе так промыл мозги, вампирчик?» — сказал я, убирая руку с его головы. «А-а-а, Добби ужасный эльф, спасибо, юный маг. Хозяин, простите, Добби, Добби все вспомнил. Добби поймал маг с белой бородой, когда Добби ходил на косую аллею и заставлял рассказывать о своем хозяине. Я ничего не мог сделать. Чертов Дамблдор!» — снова крикнул Люциус. «Тише, тише, лорд Малфой, не горячитесь и ничего не делайте. Дамблдор мой, с ним разбираться буду я, так что не вмешивайтесь. Как это не вмешиваться? Он промыл мозги моему эльфу и шпионил за мной. Ну промыл, все же обошлось. Это не самое ужасное, что он делал. Не беспокойтесь, он за все ответит. Ладно, думаю, вам надо переварить все, что сегодня случилось. Мы пойдем, но мистер Малфой, не совершайте необдуманных поступков. Лучше сначала поговорите со мной. Хорошо, ждем вас в гости снова. Том 2, глава 21. Давно не виделись, мистер Хапуга. Гарри, я так рад тебя видеть. Ты уже вернулся? Ну да, скоро же поступление в Хогвартс. Чувствую, там будет весело, пока ты учишься. Я на это надеюсь. Ну что, составили список дел? Ну как дел? Скорее, мы прошерстили все сейфы и нашли еще 12 крестражей. Ничего себе, и чьи же они? А вот это самое смешное, все они были в сейфах, арендованных Дамблдором или его сторонниками. Ха-ха-ха, да я не поверю, что он сделал столько крестражей, он бы окончательно свихнулся. Вот и я думаю, что здесь не все так просто, но никто нам не помешает их уничтожить. И завтра же объявим, что хранить крестражи в банке запрещено. Вот и отлично, потом расскажите, кто прибегал в срочном порядке забирать свои вещи. Кстати, о Дамблдоре, он что-нибудь вынюхивал? Вынюхивал, но странным образом, всегда получалось так, что все переговоры с ним шли в комнате, забитой стражей, ухмыльнулся Хапуга. А просто так информацию от нас он получить не мог. Ладно, пойдемте, посмотрим, что там за крестражи, а потом я пойду к родственникам. Сегодня меня ждет поход за покупками. Мда, не густо, но хоть навыки прокачиваю, промямлил я, после поглощения всех крестражей. Вы что-то сказали, Гарри? Да нет, это я так сам с собой. Кстати, мистер Хапуга, я так понимаю, гоблины много чем занимаются? Ну, смотря, что конкретно вам надо. Что-то делаем сами, для чего-то находим людей, обкладываем обетами. В общем, смотрите, я подошел к одной из стен, приложил руку, стена пошла рябью и появилась каменная дверь, и вставив ключ в замочную скважину, я открыл проход в мой домик. Пойдемте со мной. Гарри, что это такое? Вы создали вход в свою пространственную складку, внутри пространственной складки, в которой находится банк? Как такое возможно? На самом деле я понятия не имею. И улыбочка, можете почитать, но только аккуратно. Здесь бродят милые зверушки, которые могут вас и покалечить. Я, конечно, их предупрежу, но все же лишнего лучше не делать. Я вас понял, изучать этот феномен буду я сам. Вот и отлично, я хочу, чтобы вы обустроили лабораторию зельевара в подвале дома. Я не знаю, какова здесь глубина, но можете построить еще пару складов и ритуальный зал. Деньги брать с сейфа Гриффиндора? Ну это не проблема, за месяц мы справимся. Когда начинать? Да думаю, 1 сентября и начинайте. Первый месяц посплю в Хогвартсе. Бульби, ты где? Тут из-за дома выскочил небольшой бульбозавр. https://clc.ru/m6n8g. Знакомьтесь, Бульба, Хапуга, указал я по очереди на них рукой. Если вам понадобится помощь, что-нибудь перенести или выкопать, позовите его, он найдет помощников. Только скажите конкретно, что надо будет делать. Бульба, этот гоблин и несколько его помощников будет улучшать мой дом. Помогай им, если понадобится. Бульби, Бульби, Бульби, да, Бульба, это мои друзья, ответил я покемону, а забыл сказать, мистер Хапуга, он не разговаривает, точнее разговаривает, но вы не сможете его понять. Ну, нам вряд ли что-то понадобится, но если, что, я обращусь к тебе, Бульба. Ладно, с этим понятно, давайте возвращаться, меня, наверное, уже заждались. Гарри, что ты так долго, сказала Гермиона. Прости, прости, задержался. Ладно, дети, пойдем купим все, что надо. Я до сих пор не понимаю, почему мы не могли все заказать. Это традиция, Гарри. Ладно, не буду с вами спорить. И мы пошли гулять по косой аллее. Купили учебники, мантии, все необходимое для учебы в общем. И вот мы около магазина палочек. Мы зашли внутрь, тут из-за угла выпрыгнул хозяин магазина. Гермиона аж взвизгнула. Имя: Гарри Коллевандер. Раса: эльф. Пол: мужской. Класс: маг. Возраст: 231. Жизнь: 250. Мана: 1155. Сила: 40. Ловкость: 55. Выносливость: 50. Интеллект: 90. Мудрость: 231. Не надо так пугать людей, Гаррик. Извиняюсь, леди Вальпурга, привычка, улыбнулся он. Кто это у нас? Неужели сам Гарри Поттер? А это кто с вами? Приятно познакомиться, мистер Оливандер. Приятно познакомиться, я Гермиона Грейнджер. Пришли за палочками, я так понимаю? Ну, мне палочка не нужна, А вот Гермионе надо подобрать что-то стоящее. И почему же вам не нужна палочка, мистер Поттер? Ну, для начала у меня уже есть одна, и то я ей не пользуюсь. Прекрасно колдую без палочки. А вы юморист. А он и не шутит, Гаррик. Ладно, тогда сначала разберемся с мисс Грейнджер, а потом посмотрим, что у вас там за палочка и можно ли с ней ехать в Хогвартс. Дальше пошел подбор палочки для Гермионы. И все шло нормально, я изучал палочки. До тех пор, пока одна из них не выдала сноп искр в ее руках. Но самое интересное, что палочка-то была с подвохом. Волшебная палочка из виноградной лозы и сердечной жилы дракона, силы заклинаний минус 50%, постепенно уменьшает количество маны пользователя. Гермиона, положи пока палочку. Я тут вспомнил, что хотел перекинуться парочкой слов с мистером Оливандером. Так что, дамы, подождите пару минут на улице. Хорошо, сказал строго Вальпурга, поняв, что что-то не так, и взяв Гермиону за руку вышла. Слышь, эльф, сказал я, когда дверь закрылась и я держал его телекинезом за шею, сам придумал такую палочку подсунуть Гермионе или кто подсказал? Каха-каха-каха, меня заставили. Да и угадаю, кто же это мог быть, может, один бородатый светлый волшебник? На этих словах Гаррик скривился. Каха, вы правы, мистер Поттер, отпустите меня. Значит, слушай сюда, я тебя отпускаю, и ты находишь самую лучшую палочку для Гермионы. Это понятно? Да. Чем он на тебя надавил? Я один из последних эльфов, и если он скажет нужным людям, я долго не проживу, и моя семья тоже. Ясно, отпустил я его. Если он будет задавать вопросы, почему у Гермионы нет нужной палочки, скажи, я сам выбирал для нее палочку. Хорошо, тут дверь открылась, и дамы снова вошли. Гермиона, я тут поталкивал с мистером Оливандером, и он согласился найти тебе самую лучшую палочку из своих запасов. Ой, правда, спасибо, Гарри, мистер Оливандер. Вот попробуйте эту, сказал Гаррик, вернувшись минут через 10. Волшебная палочка из орешника и волоса Нунду, сила заклинаний плюс 20%, потребление маны минус 10%, адаптируется под пользователя. Ой, она сидит как влитая, мне очень нравится. Это особенная палочка, она будет предана только вам и будет вам помогать, чем бы вы ни занимались. Следящие чары на ней стоят? Спросил я. Нет, но я могу сделать, но сомневаюсь, что вам это надо, как-то нервно ответил он. Не стоит, мистер Поттер, а вашу палочку я могу посмотреть? Да пожалуйста, и я достал бузинную палочку. Но это же старшая палочка, она же была у Дамблдора. Была да сплыла, так как она является наследием Певереллов, я забрал ее себе. А у кого она была, меня мало волнует. Я вас понял, мистер Поттер, удачи вам, сказал он, когда мы уже выходили. Гарри, Гермиона, идите поешьте мороженого, а мне надо отойти. Мы с Гермионой пришли в кафе Фортескью, и пока она выбирала, что заказать, я кое-кого заметил и прошептал. Гермиона, сейчас, когда к нам подойдет человек, ты молчишь и отвечаешь коротко и только на заданные вопросы. Ну еще можешь сделать вид, что не знаешь его. Хорошо, Гарри, удивленно прошептала она. Гарри, мальчик мой, как давно я тебя не видел. Том 2, глава 22. Гермиона, помнишь, я тебе рассказывал о педофилах? Вот они как раз так и действуют, выглядят как милые старички, делают вид, что вы знакомы, а потом опомниться не успеешь, как лежишь связанный на кровати в неизвестном месте, сказал я шепотом, но так, чтобы Дамблдор меня услышал. Тебе надо, старик, конфетки у тебя мы брать не будем, так что иди куда шел, иначе я позову Авроров, сказал я уже громко. Гарри, ты не так понял, я Альбус Дамблдор, директор Хогвартса, сказал шокированный директор. Странная у вас манера общения, директор Дамблдор. Извините за мои слова, сами понимаете, на улице всего можно ожидать. Приятно с вами познакомиться. Он посмотрел мне прямо в глаза и нахмурился. Что не получилось в голову залезть? Имя Джарвис, это что за фигня? По моим подсчетам, на нем висит более 50 разнообразных артефактов, они не дают нормально считать с него информацию. Приплыли. Не возражаете, если я присяду? Конечно, нет, как можно отказать такому великому человеку? Юная леди, а кто вы? Сказал он, осмотрев ее и остановившись взглядом на украшениях для защиты. Гермиона Грейнджер, коротко ответила моя спутница. Вы же тоже поступаете в этом году. Ну что, дети, вы готовы к поступлению? Купили все необходимое? Конечно, директор, за этим мы сюда и пришли. Гарри, я очень беспокоился, когда ты пропал несколько лет назад. Не хочешь рассказать, чем занимался? Директор, мы с вами не так близки, чтобы я рассказывал вам о своей личной жизни. Одно могу сказать, что со мной все было хорошо, хотя странно слышать от вас, что вы беспокоились, ведь именно вы отдали меня жить к маглам, которые ненавидят магию. Гарри, ты просто много еще не понимаешь, сразу стал выкручиваться этот мучудак, это было сделано для твоей безопасности, ведь слуги темного лорда были еще на свободе, а там у тебя была кровная защита. Не знаю, с чего вы решили, что там мне будет безопасно, но я, например, прекрасно прожил и с магами, и вот сижу перед вами жив и здоров. Мы должны радоваться, что все прошло так хорошо, улыбнулся он, хотя было видно, какая это натянутая улыбка. Вы уже решили, куда хотите поступать. Ну, я так понимаю, распределением занимается волшебная шляпа, думаю, она и решит, куда мне стоит пойти. Конечно, ты прав, вот, например, твои мама и папа учились на Гриффиндоре, стал промывать он мне мозги, хорошие были времена, жаль, что все так обернулось. Ну, родителей я не знал, так как их убил Волди так, что не считаю нужным идти по их стопам, поэтому пусть решает шляпа. А со шляпой можно договориться или в крайнем случае запугать, подумал я. Директор Дамблдор, какая встреча, сказала подошедшая Вальпурга. Видите, как я вам все время и говорила, с Гарри все в порядке. Я уже это понял, Вальпурга. Ну что же, рад был повидаться с вами, а сейчас я пойду, а то дел не в проворот, сказал он, встав. Надеюсь еще с тобой пообщаться в Хогвартсе, Гарри. Да, да, конечно, директор. Что он хотел? Думаю, хотел покопаться у меня в голове, но ко мне он попасть не смог, а к Гермионе не рискнул сунуться. Скорее всего, позовет к себе в кабинет по отдельности и попытается воздействовать другим способом. Кстати, Гермиона, касательно Хогвартса. Да, что такое? Ты же понимаешь, что он может что-то с тобой сделать, если позовет к себе в кабинет. Понимаю, но я никогда не снимаю комплект наследника, всю еду проверяю. Это все понятно, но запомни, к директору ты ходишь только в сопровождении своего декана или меня. Но как я объясню, почему пришла с тобой? Скажи, что я твой жених. Да-да, конечно, я поняла, покраснев, громко сказала она. Ну вот и славненько. А что делать, если он захочет проверить эту информацию, ведь магические помолвки легко можно проверить. Да, проблема, значит, заключим помолвку, ты же согласна? Спросил, улыбаясь я. Но так сразу. Гарри, я не знаю, ты мне нравишься, но помолвка. Успокойся, Гермиона, мы сделаем это просто для твоей защиты, этого старого пердуна может не остановить то, что ты принадлежишь роду Блёк. Я поняла, погрустнев сказала она, но чуть позже, я сделаю тебе нормальное предложение, шепнул я ей на ухо, и она стала как помидор. Ладно, дети, мы все купили, пойдемте еще зайдем за парадными мантиями и домой. Хорошо. Дома нас уже встречал радостный Сириус. Гарри, привет, обнял он меня. Ну зачем ты так надолго ушел? Сириус, ну я же тебе все объяснял, я должен быть силен, сам понимаешь, с кем придется бороться. Понимаю, но до сих пор не укладывается в голове. Надеюсь, ты с ним не общался? Нет, Гарри, я четко понял твою позицию, и не отвечал ни на одно его письмо, только мимолетные встречи в министерстве, но и тогда мама быстро разбиралась с ним, и мы уходили. Вот и замечательно. Давай рассказывай, где ты был. Не здесь, сказал чуть покрасневший Сириус, и мы пошли в его комнату. Дело в том, что я познакомился с девушкой, и мама ее явно не одобрит. И что же это за девушка такая? Как интересно складывается ситуация. Может, ты и слышал о ней? Ее зовут Рита Скитер. Вот это поворот, и даже не знаю, хорошая или нет. Журналистка. Да, улыбнулся он, в Европе я был с ней, устроили небольшой отпуск. Сириус, я думаю, стоит рассказать об этом Вальпурге, ей, конечно, важно, с кем ты там будешь встречаться, но думаю, больше ее волнует ваш будущий ребенок. И ко всему прочему, я хотел бы с ней встретиться, я, конечно, уважаю твой выбор, но надо проверить, может, ее подослали. Прости, Сириус, но сам понимаешь, надо быть готовым ко всему. Понимаю, грустно сказал он, я организую вам встречу, только давай на каникулах. Хорошо, я пойду к себе чуть отдохну. Я направился в свой домик, на берегу озерца нежилась Салли. Я просто подошел и обнял. Все хорошо, Гарри? Обеспокоенно спросила она. Да, просто встретился с Дамблдором. И что из этого вышло? Да ничего не вышло, мило поговорили пару минут, плюс я не смог посмотреть его статус. Разве такое бывает? Очевидно, бывает. Ладно, давай просто так посидим, мне надо подумать. Салли обняла меня. Так мне думалось намного лучше. Эта ситуация со статусом меня напрягает, Я, конечно, уверен в своих силах, но все же у Дамби огромный опыт в интригах и устранении врагов. Он может придумать способ, как избавиться от меня, и проще всего сделать это через близких. Салли в Хогвартсе будет в безопасности, навредить ей даже я не могу. С Гермионой все сложнее, но и как обезопасить ее, я тоже придумал. Блики в безопасности в Миноре, о родителях Гермионы уже позаботилась Вальпурга. Дурсли тоже в принципе в безопасности. Так, что думаю, можно начинать веселье прямо с 1 сентября. Том 2, глава 23. Мы прибыли на платформу 9 через камин, поэтому толкаться с Уизли на входе нам не пришлось. Гермиона радостно осматривалась по сторонам, я же искал знакомые лица и, увидев семейство Малфоев, направился к ним, а за мной и все остальные. Драко выглядел таким же радостным, как и Гермиона, а вот два его охранника в лице Криба и Гейла стояли с лицами без эмоций. Странные они ребята, ну да ладно. Мы поздоровались, и взрослые отправили нас в поезд. Мы зашли внутрь и выбрали пустое купе. Дверь пока я закрывать не стал, решил посмотреть, что же будет дальше. И не прогадал, через минут пять в дверь ввалился шестой Уизли. Посмотрев на меня, он улыбнулся, но увидев Малфоя, скривился. Имя: Рон Уизли. Раса: человек. Пол: мужской. Класс: маг. Возраст: 11. Жизнь: 65. Мана: 30. Сила: 13. Ловкость: 12. Выносливость: 13. Интеллект: 15. Мудрость: 6. Малфой, что ты тут забыл? Сказал с презрением Рон. Хаем, дайте подумать, рыжие волосы, в обносках своих братьев, ты, наверное, Уизли? Сказал Малфой, смотря на покрасневшего от злости Рона. Мистер Уизли, вам не кажется, что когда заходишь в купе и видишь там людей, надо сначала поздороваться и представиться? Вас не учили нормам приличия? Сказал уже я. Ты, что тоже один из этих, кого вы подразумеваете под словом «эти»? Я имею в виду зазнавшихся аристократов из темных семей. И кто же, по вашему мнению, являются темными семьями? Те, кто используют темную магию, выпалил Рон. Интересно, давайте посмотрим на Малфоев. Их родовым даром является зельеварение и целительство и ментальная магия. Что из этого вы считаете темным? Сказал я, смотря на непонимающего Рона. Или вот возьмем, например, Поттеров. Они замечательные артефакторы, но их предки были лучшими некромантами мира. Получается, род Поттер темные маги? Нет, но Дамблдор говорит, что Малфой темные. То есть, получается, своего мнения у вас нет, только мнение какого-то старика? Да как ты смеешь так говорить? Ну, а как мне еще говорить с человеком, который не в состоянии поздороваться и принять чужую критику? Выйдите, пожалуйста, из нашего купе. Да с чего я буду выходить? «Да и кто ты вообще такой? Я Гарри Поттер, а теперь пошел вон». В ту же секунду его выкинуло за дверь, и она закрылась. «Я теперь понимаю негативное отношение Люциуса к Уизли», — сказал я. «Они предатели крови, и этим все сказано», — сказал Драко. «Ну, может, все и не так плохо. Если мне не будет лень, я посмотрю, что с ними не так». Через минут 10 раздался стук в дверь. Она открылась, и показались два новых рыжих персонажа. Имя: Фред Уизли. Раса: человек. Пол: мужской. Класс: маг. Возраст: 15. Жизнь: 75. Мана: 75. Сила: 17. Ловкость: 20. Выносливость: 15. Интеллект: 30. Мудрость: 15. У Джорджа были такие же статы, что неудивительно. Здравствуйте. Меня зовут Фред. А меня зовут Джордж. Мы старшекурсники и решили познакомиться с новенькими. Хотите конфетки? И они протянули мне и Гермионе по конфете, проигнорировав Драко. Это их манера речи действительно выбешивает. Ну-ка посмотрим, что они там решили подсунуть. Конфета с сюрпризом: при употреблении частично меняет внешность на звериную, временно постоянно уменьшает количество маны. Как только я дочитал, дверь резко захлопнулась, и лица близнецов побледнели, потому что поняли, что не могут двигаться. «Я задам вам несколько вопросов, идиоты», — ледяным голосом сказал я, «и надеюсь услышать честные ответы. Если же нет, просто выкину вас в окно и скажу, что вышло случайно, вы поняли». «Мммммммммммммммм», — закивали они, так как говорить не могли. «Итак, вы, конечно, интересные и умные ребята, но скажите мне, кто сделал эти конфеты?» И я дал возможность говорить одному из них. «Мы сами сделали их, честно могу поклясться магией». «Хорошо, пойдем дальше. Кто-то кроме вас знал о том, что вы их делаете?» «Никто». «Хорошо, где вы взяли ингредиенты?» «Украли из кабинета профессора Снейпа». «Где вы их делали?» В одном заброшенном классе в Хогвартсе. Кто-то мог найти этот класс. Нет, но один раз директор Дамблдор поймал нас, когда мы шли по коридору, где находится этот класс. Ясненько, неудивительно, значит, слушайте сюда, идиоты. Если вы не уверены на 100%, что делают ваши эксперименты, не давайте их другим. Если еще раз увижу вас рядом с собой, Драко и Гермионой, мало не покажется, уяснили? Мммммм, снова закивали они. Замечательно, надеюсь, не надо объяснять, что о этом разговоре не должен знать вообще никто. Мммммм, снова кивки. Сейчас, я вас отпущу, и до приезда в Хогвартс, вы принесете мне все конфеты, которые у вас есть. И не дай бог в Хогвартсе я узнаю, что кто-то получил от вас хоть одну. А теперь пошли вон, и я вышвырнул их из двери, так же как их брата чуть ранее. «Гарри, за что ты так с ними?» – обеспокоенно спросила Гермиона. «Гермиона, солнышко, ты знаешь, что это за конфетки?» «Нет, но очевидно, что что-то плохое». «Правильно мыслишь, конфетки эти вырастили бы тебе, например, ослиные уши или что?» То подобное, но самое отвратительное, они могли бы навсегда уменьшить твой магический резерв. Боже, закрыла ладошками рот Гермиона, смотря на меня шокированным глазами. Поэтому советую вам не брать непроверенную еду у незнакомцев, да и у знакомых тоже, как минимум проверять, кольцами. Им, что за это ничего не будет. Ну как я и сказал, если увижу, что они кормят кого-то своей бурдой, то разберусь с ними, или отправлю в Азкабан. Может рассказать отцу? Пока не стоит Драко, ты же сын политика и должен понимать, что это отличный рычаг давления на близнюков. Тут раздался стук в двери, показалось Фред с Джорджем. Вот все конфеты, что у нас есть. Сунули они мне тряпичный мешок. Господа, присядьте, теперь поговорим нормально. Я думаю, вы ребята умные, поэтому слушайте. Ваши конфетки, помимо того, что могли изуродовать прекрасное личико моей невесты, также уменьшили бы ее магический резерв. «Может ненадолго, а может навсегда», – произнес я, смотрю на побледневшие лица близнецов. «Мы не знали. Я верю, что вы не знали, но все же вины ваши это не убирает. Сами понимаете, что за такое я мог объявить войну вашему роду до полного уничтожения. Пожалуйста, прости нас. Я вас прощу, из-за незнания и из-за того, что это первое происшествие, но в следующий раз будьте осмотрительнее. А сейчас идите. Салли, выходи». Сказал я, закрывая дверь за близнецами, запирая ее магией и превращая стекло на двери в одностороннее зеркало. Сразу рядом со мной появилась Салли в своем инстинном облике. https://clc.ru/m6s52 это типа Селеби. Вот Гермиона, как ты и хотела, Салли в своем изначальном виде. Какая милашка, крикнула Гермиона, кинувшись к ней. Кто это такая? Спросил Драко. Ну, официальная версия, она мой фамильяр. Но кто она такая? Я никогда не видел таких животных. Она из другого мира, Драко. И естественно, не стоит об этом распространяться. Я понял. Том 2, глава 24. Мы немного пообщались, и ребят сильно удивило, что Салли общалась с ними мысленно. Рассказывать Драко, что она может выглядеть как человек, и уж тем более говорить, что она моя невеста, и я на всякий случай не стал, мало ли что. Через какое-то время раздался стук в дверь, я убрал все, что сделал с дверью, и открыл ее. «Здравствуйте, меня зовут Невилл, я потерял свою жабу, вы не видели ее?» «Жабу? Давайте посмотрим». Я сконцентрировался и почувствовал ее в туалете. «Она в туалете в начале вагона, посмотри там». «Что?» И мальчик быстро побежал в ту сторону. «Ну вот, не спасибо тебе, не пожалуйста», но уже через минуту в дверь снова постучали. «Огромное вам спасибо, я нашел Тревора. Если бы я его потерял, бабушка меня бы убила». «Да не переживай, ты ведь не Вилл Лонгботтом?» – спросил я. «Да, а вы?» «Я Гарри Поттер, это Гермиона Грейнджер, а это Драко Малфой». На последнего Невилл злобно покосился. «Присаживайся, познакомимся». «Нет, спасибо, я лучше пойду», и быстро убежал. «Эх», – вздохнул я. «Я думаю, это я виноват, что он не остался», – сказал Малфой. «Да это понятно, но все же обидно». Так за разговорами пролетело еще несколько часов, и вот мы подъехали к платформе. Мы вышли последними, чтобы не толкаться с остальными учениками, и увидели огромного мужика с фонарем, который кричал: «Ну здравствуй, Хагрид!» «Имя? Рубиус Хагрид. Раса: полувеликан. Пол: мужской. Класс: маг. Возраст: 63. Жизнь: 300. Мана: 155. Сила: 50. Ловкость: 20. Выносливость: 60, интеллект, 25, мудрость, 31, первокурсники, все ко мне, торопитесь, так вот какой ты Хагрид, и мы пошли, по какой-то тропинке к реке. Через пару минут мне надоело идти в темноте и постоянно поддерживать Гермиону и Драко, которые постоянно подскальзывались и спотыкались, и я создал большой светящийся шар над нашими головами. Только не трогайте его, это не люмос. А что это тогда? Очень похоже на сильный люмос. Ну, если объяснять, чтобы вы поняли, это боевое заклинание, атакующее светом. Вау, а нас ты научишь? К сожалению, не смогу, это доступно только мне. Жаль. Я задумался, почему именно так ведут учеников первого курса. Понятное дело, что после похода через лес, поездка на лодках и вид Хогвартса впечатляют, но все же могли бы сделать хотя бы дорожку какую или ступеньки. Пока я обо всем этом думал, не заметил, как мы подошли к реке. Я повернулся, смотря на шокированных Драко, Гермиону да и всех остальных первокурсников. Опустив голову вниз, я понял, что стою на воде. Вот же блин, задумался и не заметил. Я сделал пару шагов в сторону берега. Ну-у-у, что вы так смотрите? Прошелся по воде, с кем не бывает. Ни с кем не бывает, Гарри, прошептал Малфой. Так могут делать только очень сильные волшебники, типа Дамблдора. Ой, да это такая мелочь. Я даже не замечаю. Ладно, давайте прыгайте в лодку. Ну что я могу сказать о Хогвартсе? Впечатляет. На фоне ночного неба подсвеченный замок выглядит просто великолепно. Не зря все-таки первокурсников возят именно тут, да и плывущие сами по себе лодки доставляют эмоций, хоть в основном и маглорожденным. Само путешествие заняло минут 10, а затем мы вышли и поднялись по лестнице, следуя за Хагридом, который вручил нас профессору МакГонагаллу. Имя: Минерва МакГонагаллу. Раса: человек. Пол: женский. Класс: маг. Возраст: 57. Жизнь: 75. Мана: 285. Сила: 20. Ловкость: 35. Выносливость: 15. Интеллект: 80. Мудрость: 57. Здравствуйте, я профессор МакГонагаллу, преподаватель трансфигурации. Сейчас следуйте за мной. Она отвела нас в небольшую комнату и продолжила: сейчас начнется распределение по факультетам. Когда я вас позову, вы зайдете в зал и встанете около меня. Затем я буду называть имена, и вы по очереди будете проходить распределение по факультетам. Возможно, кто-то не знает, но их всего 4. Гриффиндор, чьим деканом, кстати, являюсь я, Когтевран, Пуффендуй и Слизерин. А сейчас стойте здесь и ждите. Как только она вышла, в комнату влетели призраки. Много детей начали кричать, но остальные стали рассказывать, что это местные призраки и они не опасны. Может, они и не опасны, но все же я их сожру. Ну не пропадать же добру. Почему ты улыбаешься, Гарри? Спросила Гермиона. Да так, подумал кое о чем. Кстати, ты уже решила, на какой факультет пойдешь? Да, я хочу пойти на Когтевран. Сам понимаешь, это именно то, что мне нужно, Драко. Ну я без вариантов на Слизерин. А ты куда? Ну я планирую пойти вместе с Гермионой, по крайней мере постараюсь. Итак, дети, вы готовы? Следуйте за мной, сказала вошедшая Маккаша. Сейчас начнется распределение, озвучила на весь зал она. Собственно говоря, все пошло примерно по канону. Отличием была только Гермиона, попавшая на Когтевран. Я стоял и залипал на прекрасный потолок зала, но вот очередь дошла на меня. После того, как было озвучено мое имя, весь зал замолчал и стал шептаться. Я прошел и сел на стул, надев на голову шляпу. Хаем, молодой человек, не могли бы вы снять свою защиту? Еще чего, какая информация вам нужна? Я смотрю общую информацию: имя, род, предрасположенность к магии, хотя, к сожалению, это больше никого не волнует, но так завещали основатели. Джарвис, открой ей доступ к этой информации. Гриффиндор, Слизерин, Пиверелл, раздался шокированный крик шляпы в моей голове, а вы необычный молодой человек, вот только с магией вашей что-то не так. Я знаю, но сделать с этим ничего пока не могу. И куда же мне вас распределить? По сути, сейчас я являюсь вашим родовым артефактом, так что можете выбрать сами, хотя Дамблдор настаивал, чтобы я определила вас в Гриффиндор. Кто бы сомневался, но я, пожалуй, пойду на Когтевран. Когтевран, прокричала шляпа, а я взглянул на шокированного Дамблдора. Извините, директор Дамблдор, а можно задать пару вопросов? Это так важно, Гарри, что не может потерпеть. Давай поговорим у меня в кабинете, после окончания пира. Ну тогда я хочу воспользоваться уставом Хогвартса, сказал я громче. Согласно уставу Хогвартса, Если в него поступает маг, который является лордом, он имеет право произнести небольшую речь. Это я уже говорил, так чтобы слышал весь зал. Я поднял руку и проявил на ней кольцо лорда Поттер. Что не ожидал старик, что лордом буду именно я. Наверное, перекопал всю информацию, до которой смог добраться, а все оказалось значительно проще. Хм, взял себя в руки директор. Ну что же, вперед, Гарри. Ну, у меня не речь, а скорее пару вопросов, сказал я, встав рядом с трибуной, с которой выступает директор. Вы, наверное, знаете, кто я. И вот возникает вопрос. Меня тут убить собрались? Наверное, я не с того начал, сказал я, смотря на непонимающие лица студентов и преподавателей. Я хотел спросить вот что. Что делает в Хогвартсе преподаватель, одержимый духом Волан-де-Морта? Том 2, глава 25. Я взмахнул рукой, и ко мне полетел кричащий профессор Квиррелу. Имя: Квиринус Квиррелу. Одержим: раса: человек. Пол: мужской. Класс: маг. Возраст: 37. Жизнь: 50. Мана: 185. Сила: 10. Ловкость: 20. Выносливость: 10. Интеллект: 70. Мудрость: 37. «ПП, пустите меня, че-че-то вы да делаете», — кричал Квиррелу. «Ой, хорош ломать комедию», — сказал я, и с него слетел тюрбан. «Знакомьтесь, это то, во что превратился всемогущий темный лорд», — поднял я его повыше и покрутил, чтобы все могли рассмотреть. Преподаватель сразу повскакивали и выхватили палочки, а Дамби прямо излучал ярость и непонимание, скрипел зубами. «Мальчишка, да как ты смеешь рушить мои планы, ты еще поплатишься, что?» Наконец он понял, что не может сбежать. «Ну, что же ты так, Волди, не получается убежать? Какая жалость! Я вроде как уже однажды победил тебя, по мнению общественности, думаешь, не справлюсь еще раз? Живо отпусти меня! Зачем? Сейчас мы от тебя избавимся и остановим возрождение темного лорда, и крестражи тебе не помогут, я добрался уже почти до всех», — сказал я так, чтобы последнюю фразу услышал только он. Я активировал навык «Пожиратель душ», Волди взвизгнул, и его лицо пропало с затылка Квиррелла. Поглощено 15% характеристик, всего 49, инородной души. Чинси, в ту же секунду она появилась рядом, вылечи этого человека, указал я на опущенного на пол Квиррелла, с чем она справилась буквально за минуту и исчезла. Так, а чем это я? Сказал я, обратившись к шокированным зрителям. Поздравляю всех с поступлением и надеюсь, что подобных ситуаций не повторится, и преподаватели выяснят, как это произошло. Я спокойно пошел в сторону стола Когтеврана, слушая гробовую тишину. «Мистер Поттер, что это сейчас было?» — взревела Маккаша. «Как? Что? Вы же считаете, что я победил темного лорда?» «Допустим. Вы считаете меня избранным?» «Допустим. Ну вот я и поддерживаю славу. Мне что, надо было оставить одержимого духом темного лорда преподавателя в покое? Разве я что-то сделал не так?» «Все так, мистер Поттер, но это было очень опасно. Вам надо было просто сообщить о своих подозрениях преподавателям. Может, она реально переживает за меня?» И тут зал взорвался кучей голосов. «Тишина!» — уже прокричал директор. «К сожалению, я еще не до конца понимаю, что сейчас произошло, поэтому приступайте к ужину. Ответ руководства школы будет завтра. Мистер Поттер, а вас я после ужина жду у себя в кабинете», и я просто кивнул ему. Ну что же, представление получилось знатное, планы Дамби на целый год порушены. Хотя с другой стороны непонятно, что он может выкинуть дальше. «Гарри, это правда был, ну ты знаешь, тот, кого нельзя называть. Гермиона, ну вот чего ты боишься? Я его разделал как тузик-грелку. Скажи нормально». «Хорошо, Гарри, это правда был Волан-де-Морт?» «Конечно, правда, только не сам он, а его часть, которая с помощью Квиррелла пыталась вернуться к жизни. Я тебе как-нибудь расскажу, как устроена эта отвратительная магия. Но что же теперь будет? Ведь получается, он был в Хогвартсе, получается, это не самое безопасное место в Англии. Гермиона, а если подумать, ты же умная девочка. Ну либо он смог как-то обойти защиту, либо же его кто-то впустил». Тут она, кажется, поняла и посмотрела на Дамблдора. «Не может быть. Может, Гермиона, может». Ужин прошел более-менее спокойно, не считая того, что все косились на меня, но заговорить боялись. Затем Дамблдор встал и подошел к трибуне. «Итак, хочу сказать еще несколько вещей. Студентам запрещено приближаться или входить в запретный лес. Также мистер Филч просил напомнить, что список запрещенных в школе предметов висит на первом этаже. около его комнаты. И последнее, ни в коем случае не ходите в коридор на три этажа. Это может закончиться для вас очень печально. А вот это интересно, если Волди нет, то зачем оставлять испытание для избранного? Ну, поживем увидим. После ужина ко мне подошел полугоблин. Я декан вашего факультета, профессор Флитвик. Я сопровожу вас в кабинет директора и хочу, чтобы вы запомнили, в кабинет директора никто с моего факультета без меня не ходит, а теперь пойдемте. Хороший походу он мужик, догадывается о делах Дамби. Надо будет с ним познакомиться поближе. Гарри, скажите, вы владеете бесполочковой магией? Да, сэр. Интересно, в таком юном возрасте, это невероятный талант. А кто вас учил? Вальпурга и Сириус Блики, сэр. Ах, ну да, я слышал, что-то такое. А что за заклинание вы применяли? Это не заклинание, профессор, считайте, что я просто управлял своей магией, этим и держал одержимого. А как же тогда вы от него избавились? Это должна быть некромантия. Ну, что вы, просто это родовая способность, могу изгонять духов. Нашел информацию в сейфе рода Поттер. Жаль, конечно, что пришлось соврать, но с этим ничего не поделаешь. Понятненько. Я думаю, чары будут даваться вам очень легко, Гарри. Кстати, именно этот предмет веду я. Я очень на это надеюсь, профессор. И вот мы подошли к горгулье. Печенье с шоколадной крошкой, сказал профессор, и я улыбнулся. Следуйте за мной.